Глава 8. Москва, Отцовский проезд, Красноармейская улица, 20 августа 1945 года. Следующий день тоже не баловал прохладой, а после полудня в небе растворились последние клочковатые облака. Зной и духота стали невыносимыми. Колька Шаталов ужасно не любил купаться в открытых водоемах и вообще до чертиков боялся глубины. Но даже он, слоняясь в тени высокой березы, мечтал снова попасть на водную станцию «Динамо». Вчера на трибуне вблизи огромного водохранилища жара не ощущалась так остро, а легкие дуновения западного ветра и вовсе приносили облегчение. «Хлебнешь?» – протянул Хряпа бутылку с остатками портвейна. Допив вино, Шатун швырнул пустую бутылку в ближайший палисадник. Кореша закурили и переместились на пару шагов вслед за уползавшей тенью. Карманные часы имелись только у Шатуна. У Хряпы они не задерживались, то пропивал, то терял, то разбивал в драках. Поначалу, едва явившись в Отцовский проезд, Колька доставал их каждые 5 минут, глядел на стрелки, а потом вертел башкой в разные стороны, обозревая из конца в конец пустынную улочку. Когда минуло назначенное для встречи время, он сник и вынул часы лишь однажды. «Четверть четвертого», — сказал он и харкнул на березовый ствол. «Вот же сука!» «Шикарно налил керосину», — поддержал приятеля Хряпа. Примечание — налить керосину, обмануть. Исчезновение Анатолия ставило крест на нелегких недельных поисках. Да, ровно неделю назад Лёва Северный приказал двум корешам отыскать хорошего пловца. 5 дней из 7 они провели на водной базе. В будние дни народу там бывало несравнимо меньше, в основном занимались спортсмены из секций. Наконец, вчера наткнулись на подходящего паренька. И вот на тебя, обманул. В том, что Анатолий исчез, вины Шатуна и Хряпы не было. Однако, помня о нраве Лёвы Северного, оба точно знали, какой бучей обернется сегодняшний день. Знали, что в итоге придется опять тащиться к водохранилищу, сидеть под палящим солнцем у плаката со служивым и, слушая опостылевший марш авиаторов, выискивать подходящего кандидата. Тень от березы рябила желтыми солнечными пятнами. Мимо по пыльной дороге неторопливо прошел старый стекольщик, на спине которого на брезентовых лямках качался специальный ящик с вырезанными прямоугольниками оконного стекла. От 3 часов минуло 25 минут. Торчать в Отцовском проезде больше не имело смысла. «Ну чё, поехали к Лёве?» – предложил Хряпа упавшим голосом. Словно в Грохольском переулке их ждал следователь, судья с народными заседателями, а заодно и расстрельная команда. Шаталов вынул часы и откинул крышку. «Поехали, хрен ли тут торчать?» – поморщился он. И вдруг просиял. «Чешет, гляди, Хряпа, он чешет!» Со стороны Красноармейской улицы своей пружинищей спортивной походкой шагал Анатолий. Одет был так же, как и вчера, правда, сумки с надписью «Динамо» на плече не было. «Ты чего ж так не ко времени?» – возмутился для порядка Шатун. «Врача до мамани вызывал», – запыхавшись, сказал Анатолий. Причина была уважительной. Кореша поздоровались с парнем за руку. «Чего с мамани-то?» «Сердце барахлит. А в такую жару она вообще не встает». «Ты у нее, выходит, один?» «Как перст. Отец погиб в 41-м. Старшего брата призвали в 43-м. Через год и он сгинул при освобождении Польши». Поддерживать и соболезновать Шатун с Хряпой не умели. Они пришли сюда по другому поводу, потому старший сменил тему и поинтересовался главным для них вопросом. «Чего накумекал по работенке?» «Предложение дельное», — прямо ответил Анатолий, — «я согласен. Но у меня одна просьба, точнее, условие». «Какое еще условие?» «Всю причитающуюся мне сумму вы должны заплатить сразу». «Как сразу?» — не понял Шатун. «Так, сколько вы мне должны?» «Всего 6 косых. Мы принесли аванс ровно половину». Шатун сунул в карман штанов ладонь и на треть вытащил пачку банкнот довольно крупного достоинства. «Поддержал кореша и Хряпа». «Шикарно кроешь, парниша», — развел он руками. «Только в серьезных конторах заведено так. Сначала аванс, а полный расчет, а после дельца». 3000, конечно, хорошие деньги», — настаивал на своем спортсмен. «Но я должен оставить мамаше всю сумму. Вдруг со мной какая беда стрясется? На 3000 она долго не протянет». «Чего с тобой может стрястись?» «Ну, мало ли». Меж сторонами понемногу расходился спор. С каждой минутой лицо Шаталова мрачнело, взгляд становился злым и колючим. Но и в голосе Анатолия все отчетливее звучало раздражение. Он опять, как и сутки назад, стоял один против двух наглых и задиристых блатарей. За ним была только правда, у блатарей в карманах лежали острые ножи. До начала мордобоя оставались секунды. Простоватый хряпа уже готовился ринуться на несговорчивого спортсмена, размахивая длинными ручищами и крича про окоема и жало. Но старший по возрасту сумел пригасить в себе гнев и подключить к разговору все имеющиеся у него дипломатические способности. «Шайера, хвосты!» — резко выкрикнул он. Насупив брови и тяжело дыша, парни сдали назад. «Пойми ж ты, Насупоня!» — спокойно и почти ласково обратился шатун к Анатолию. «Нет у нас с собой таких денег. Передали для тебя ровно 3 косых, так вот они, забирай хоть сейчас, все до рублика, а оставшиеся 3 я могу занести твоей мамаше через 2-3 дней». Примечание. Насупоня сердитый надутый. «Как же ты ей занесешь-то?» — не понял тот. «Да проще некуда. Сейчас все вместе двинем к тебе. Ты покажешь свою хату, познакомишь нас с мамашей, оставишь ей аванс, возьмешь свою спортивную сумку с вещичками, и мы двинем в сторону Ленинградского вокзала. Там познакомим тебя с одним корешком. Сядешь с ним в поезд и помашешь нам ручкой, а чуток позже мы занесем твоей мамаше оставшиеся 3 куска. Лады?» План был предельно прост, тем, видать, Анатолию и понравился. «Лады?» – пожал он плечами. И на всякий случай спросил: «Точно занесете?» «Слово даю, Жиганская». «Ну тогда айда за мной». Дом, где проживал Анатолий, был самым обыкновенным, похожим на 1000 других домов ближнего пригорода послевоенной Москвы. Ведомые Анатолием кореша вырулили на Красноармейскую и, не доходя до Чеховской, свернули к одноэтажному деревянному бараку. Вокруг почерневшего от времени строения по зарослям лебеды с визгами и криками гонялась детвора. В тени на лавочке рядом с единственным входом скучали сухонькие старушки. Чуть поодаль на пыльной площадке пожилой мужик, без 3 пальцев на правой ладони, ремонтировал первый советский мотоцикл L300, выпускавшийся до войны на ленинградском заводе «Красный Октябрь». «Как дела, Егор Иванович?» — поприветствовал механика Анатолий. «А!» — отмахнулся тот. «Заливает свечу, и хоть ты лопни, ничего не могу поделать». Мария Игнатьевна, Евдокия Ильинична, Акулина Матвеевна вместо приветствия провел перекличку старушек Анатолий. Те довольно заулыбались, словно их приметил не сосед, а фотокорреспондент центральной газеты. «Как Антонина?» – спросила одна из них. «Слыхали, докторша сегодня к ней приходила?» С утра жаловалась на мигрень и боли в груди, пришлось вызвать врача. Над единственным входом в барак тонкой рейкой был обозначен год постройки здания – 1901. Троица нырнула в прохладную темноту длинного коридора, пропахшего застарелой плесенью, керосином и яблочным вареньем. От входа в обе стороны уходили одинаково сумрачные коридоры, в конце которых тускло отсвечивали грязно-серым светом давно немытые окна. Повернули вправо. Анатолий уверенно протопал до середины крыла здания и остановился. «Давайте деньги». «Держи», — протянул шатун пачку купюр. «Пересчитывать будешь?» «Верю». Парень взялся за ручку обитой мешковиной двери. На уровне глаз на двери химическим карандашом был выведен номер 18. «Ты это», — поспешно выговорил шатун, — «бабок много с собой не бери, так целковых 40-50 на всякий случай. Ну и пошамать чего в дороге, а там на месте будешь на полном довольствии». Примечание: пошамать, поесть, покушать. «Лады», — Анатолий исчез в комнате, из которой пахнуло тяжелым спертым воздухом. Ждали минут 10. Наконец Анатолий вышел в коридор, неся с собой знакомую спортивную сумку с надписью «Динамо». «Значит, тут обитаешь?» — поинтересовался шатун. «Да, здесь и живем». «Как мамашу величать?» «Антонина Афанасьевна». «Предупредил, что мы занесем оставшиеся бабки?» «Сказал, через день-два придут товарищи». «Правильно сказал». На улице шатун потянул из кармана часы. «Успеваем?» — спросил хряпа. «В самый раз, но надо поспешить». Троица напрямки по первой инвалидной улице вернулась на Ленинградское шоссе, перебежала на его противоположную сторону и, дождавшись автобуса, поехала в сторону центра.